Эпилог. Выход из гиперпрыжка в систему Дракар Хиан Микаш ожидал с затаённым волнением. Усидеть на месте мужчина не мог, а потому стоял, впившись побелевшими пальцами в опору для капитанского ложемента. На шаг позади, готовый подхватить хозяина и оказать медицинскую помощь, замер андроид модели Z-Lich-9-UIVT-M. Справа и слева от главы корпорации вытянулись ушастые конвоиры. Их присутствие вызывало глухое раздражение в душе Хиана, но он вынужден был смириться. Сопротивляться нужно было раньше, еще 2 месяца назад, когда флот корпорации Микаш угодил в ловушку в транзитной системе. Впрочем, лучшее, что он мог тогда сделать — погибнуть, бросившись в самоубийственную атаку. Ирсаи первым залпом сбили щиты — а следующим повредили главное орудие. Можно было бы еще потрепыхаться, но в таком случае любое попадание стало бы фатальным. Противник наглядно продемонстрировал боевое преимущество, захватив цель указателей стратегические точки флагмана. Затем на корабль высадился десант, и власть быстро перешла в руки ушастых. Сойдись флот Микаши с ирсайскими кораблями в открытом столкновении, то никто бы не предсказал исход боя. Но их подловили на выходе из гиперпрыжка, откуда колонна выходила в определенном построении. В гипере связь не работала, так что вперед идущие не могли предупредить остальных о ловушке. Впрочем, не это сейчас заботило главу корпорации. Совсем не это. 4 месяца назад пропала связь с проклятой планетой и его единственной дочерью Миной. И он сам стал виновником трагедии, что разыгралось на Даркуэле. Чувство вины подтачивало изнутри, как червь точит крепкое дерево. Хиан лишился сна и держался только на стимуляторах. Если бы не новейшее медицинское оборудование, установленное на Лючии, последствия были бы необратимыми. Но и без того Хиан Микаш сильно сдал. Те, кто знал его ранее, заметили бы, что седина полностью покрыла голову, а на лице прибавилось морщин. И хотя взгляд у мужчины по-прежнему цепкий, оценивающий, а на лице застыла невозмутимая маска, дрожащие пальцы выдавали слабость и внутреннее волнение. Лючия тем временем прошла через радужное марево гиперперехода и вынырнула в конечной точке путешествия. Мужчина невольно подался вперед, всматриваясь в экран, занимавший в рубке 3 стены из 4 и открывающий великолепный обзор на окружающее пространство. Первым в глаза бросился коричнево-красный диск планеты. Местное солнце как раз зашло с противоположной стороны, поэтому Даркуэлл будто светился изнутри. Зловещим таким красным цветом, будто бы намекая незваным гостям на тысячелетнюю кровавую историю. Сигма на ее фоне смотрелась белой зубчатой короной, к которой, как пиявки, пристыковывались ирсайские корабли. 2 линкора, эсминец, носитель и 4 лаарды. 8. Насчитал Хиан только тех кораблей, что пристыковались с видимой части станции. С обратной стороны причалы тоже не пустовали, не оставляя никаких сомнений, что в системе теперь хозяйничали ирсаи. Впрочем, какое это теперь имело значение? Он всю жизнь избегал контактов с высшими расами, чтобы не угодить в подобную ситуацию. И к чему это привело? Для себя мужчина давно решил, что этот полет для него последний. Все, чего он добился, не имело теперь никакого смысла. А если в погоне за целью убил единственную дочь? Нет. Эту потерю Хиан себе никогда не простит. Воспаленными глазами глава корпорации наблюдал за приближающимся причалом. Жизнь на станции кипела, это наметанный глаз заметил сразу. Вокруг пристыкованных кораблей сновали заправщики, ремонтники и боты доставки. Судя по переговорам капитана, его грамотно вел диспетчер. Все это никак не складывалось в картинку, которую обрисовала Мина. С ее слов Сигму заполонили безумцы. Хиан не обольщался, если уж пришлось эвакуировать людей из поселка, то и на станцию зараза наверняка пробралась. Его дочь не могла ошибиться. Изучив присланные отчеты, аналитики сделали однозначный прогноз. Выходит, все же ошиблись? Или это ушастые захватчики успели навести здесь порядок? Что же, если так, мужчина не прочь расстаться с собственностью взамен на небольшое условие. Вот только за месяцы полета никто никаких переговоров на эту тему не проводил. Да, ирсаи захватили его корабли, Однако, вопреки здравому смыслу, вместо того, чтобы развернуть их на 180 градусов и перегнать в империю, пополнившийся внушительным конвоем флот взял прежний курс на систему Дракар. Хиан извелся от неизвестности. Дошло до того, что он сам искал встречи с главнокомандующим захватчиков, но подобные запросы ушастые игнорировали. Без объяснения причин, ограничившись коротким, узнаете на месте. Именно неизвестность не давала спать по ночам. В последнем файле, полученном от мины, Хиан увидел гибель жены. Снова. Если бы только можно было вмешаться, повернуть время вспять. Но нет. Оставалось только бессильно наблюдать, как сгорает в огне та, что дороже всех на свете. На совести Лина Микоша тысячи жизней, загубленных на пути к власти и достигнутому могуществу. Тысячи и одна, которую он поклялся сохранить и не сберег. Имя Лина Хиана Микоша — не пустой звук Федерации Шадар. Заметная фигура, влияющая на экономику страны, ведь корпорация приносила многомиллиардные доходы, с которых платились налоги. Общественное мнение подкреплялось деятельностью благотворительных фондов имени его погибшей жены. Не стоило сбрасывать со счетов госзаказы на боевых роботов и интерес Шадара к разработкам корпорации в военной сфере. Такого положения не достигнуть, не имея за плечами личного кладбища, опыта подковерных интриг и уничтоженных конкурентов. «Желаете посетить станцию?» — спросил капитан, который с предельной точностью и изяществом пристыковал корабль к причалу. «Вам уже забронирован люкс в лучшем отеле. Начальник станции настаивает на личной беседе с вами». «Нет». Мужчина мотнул головой. «Интересует встреча только с тем, кто отдает здесь приказы. Если он на станции, то готов ее посетить. Если же его тут нет, прошу сообщить о моем желании с ним поговорить». «Он уже знает и ждет вас в поселке. Если вы готовы, прошу перейти на борт Лаарды». «Хорошо». Сцепив руки за спиной, чтобы не выдали волнения, Хиан Микош сразу направился к стыковочному шлюзу. Его неизменное сопровождение в лице андроида и двух ирсаев двинулось следом. Минуты полета тянулись невыносимо долго. В другое время Хиан заинтересовался бы устройством корабля. Не каждому человеку довелось побывать внутри Лаарды. Скоростные характеристики, плавность хода, дорогой интерьер на порядок отличались от моделей линарийской постройки. Впрочем, и в Шадаре вряд ли найдется корабль, который смог бы соперничать с воплощенной мощью ирсайского инженерного гения. Лаарда опустилась на площадку перед поселком удивительно мягко, что подтвердило превосходство техники и высококлассную подготовку пилотов. В условиях песчаной бури и ураганного ветра, поднимающего пыль и песок на высоту 10-этажного дома, посадить корабль в указанном квадрате требовало огромного мастерства. Впрочем, Хиан Микош не выказал удивления, сейчас его занимали другие вещи. Никто из сопровождающих ирсаев не обмолвился о зараженных или толпах безумцев, что недавно шатались по улицам поселка. Даже интересно, как удалось справиться с вирусом. Ну вот, мужчина вместе с сопровождающими загрузился в заехавший прямо в трюм планетоход. Затем полчаса опасной дороги, когда тяжеленную машину сносило боковым ветром, а внутренние переборки скрипели так, что казалось вот-вот развалится. Попав под купол и пройдя таможенный пост, компания загрузилась в ожидавший на парковке багги и направилась в центр. Глава корпорации не без удивления отметил, что поселок живет своей жизнью. По улицам прогуливаются люди, не занятые на основных работах. Во дворах и на специальных площадках играют детишки. Трубы перерабатывающего завода исторгают клубы сизого дыма, что говорит об интенсивной загрузке сырьем. Мир и спокойствие иначе и не назовешь. Но как? Багги остановился у трехэтажного дома, построенного из природного камня. Он разительно отличался от типовых коробок и сборных блоков полибетона. Чувствовалась хозяйская рука, индивидуальный подход и любовь к натуральным материалам. Огневые точки на крыше и вышках, стилизованных под декоративные башенки. Охранная система и камеры наблюдения красноречиво намекали, что дом не так безобиден, как кажется. У ворот гостей встретил ушастый лакей, облаченный в золоченную униформу. Обозначив приветствие наклоном головы, он пригласил гостей внутрь. Сопровождающие замялись, не решаясь ступить на порог. А вот Хиан Микаш смело вошел и даже не заметил, что его спутники остались снаружи. Мощеная прямая дорожка привела к парадному крыльцу. Зеленую лужайку по обе стороны дорожки, цветущие клумбы мужчина осмотрел мимоходом. И только уже взявшись за дверную ручку, обернулся. На Дарку или неоткуда взяться питательной почве, чтобы выращивать такие растения. Земля явно привозная, и кто-то потратил немало усилий, чтобы в палисаднике прижились все эти травки-цветочки. Хотя чему удивляться? Хиан Микаш догадывался, кто ведет себя на его планете так по-хозяйски. Семья, от которой он стремился держаться подальше. Хиан Коши. Только они, по праву старших родственников, могли оказать помощь попавшему в беду сородичу. Не всегда и не каждому, а стараясь подмять под себя как можно больше свободных земель, бизнес и высокоранговых специалистов. Этого у корпорации семьи Микаш было в достатке. Но теперь деваться некуда. Навязанный конвой, охрана, лаарды. Скоро тут шагу нельзя будет ступить, чтобы не наткнуться на Ирсая. С другой стороны, его дело не пропадет. Хиан и сам бы пришел к ушастым родственникам, не желая, чтобы корпорацию разорвали на кусочки, разграбили или воспользовались научными достижениями и наработками. Он готов подписать любые документы на передачу собственности, лишь бы исполнили последнюю просьбу. «Прошу сюда, Лин Микаш, Лин Оркой, к вашим услугам». Внутри мужчину встретил мажордом. Лакеем надменного типа в ливрее, по стоимости не уступавшей флайеру последней модели, язык не поворачивался назвать. Длина и форма ушей как раз указывала на степень родовитости их обладателя, и этот тип определенно не из рядовых ирсаев. Следуя за ушастиком, Хиан в который раз задумался, почему же у него не проявился характерный признак представителя высшей расы? Лин Хиан Микаш. Громко объявил мажордом имя гостя, распахивая перед ним двери в зал. На секунду запнувшись, глава корпорации расправил плечи, выпрямился, хотя и так никогда не горбился, глубоко вздохнул и шагнул навстречу новым хозяевам планеты. Первой, кого он увидел, была его дочь. Пусть Мина крепко держалась за руку Эрда и Хиан Коша, а этого типа он хорошо запомнил по видеофайлам и отчетам, зато живая и здоровая. Тяжелый груз упал с плеч. Но потом он перевел взгляд на худощавую фигурку, робко выступившую из-за спины незнакомого ушастика, и забыл, как дышать. «Ты?» Перед глазами поплыло. Ноги подкосились сами собой, сердце зашлось от переизбытка чувств. Мужчина бросился к той, которую так любил, когда вдруг споткнулся и упал, беспомощно сминая ткань на груди, которую пронзила острой болью. «Только не сейчас», — промелькнуло в мыслях, прежде чем отключилось сознание. В себя Хиан приходил постепенно, будто выныривал из вязкого тумана, сквозь который пробивались размытые звуки. Постепенно они соединились в слова, и до мужчины дошел их смысл. «Ну как, получилось?» — взволнованный голос принадлежал дочери. «Не сомневайся, сделали в лучшем виде». Этого голоса Хиан не знал, но догадался, кому принадлежал. «Он приходит в себя. Рано, у нас еще не все готово». Мужчина снова погрузился в сон и на этот раз никаких голосов не слышал. При пробуждении чувствовал себя так, будто прошел курс омоложения, и не скажешь, что свалил сердечный приступ. «Лючия». С этим именем на губах Хиан подскочил на месте, ударившись макушкой об крышку медкапсулы, не успевшую до конца раскрыться. «Я здесь». Расслышал тихий ответ и не поверил своим ушам. Хиан и сам не понял, как выскочил из медкапсулы и бросился к хрупкой фигурке, стоявшей неподалеку. «Ты... ты... это... ты... любимая». Не решаясь дотронуться и спугнуть неожиданное видение, мужчина рухнул на колени. Дрожащей рукой он все же коснулся легкой ткани платья, невесомо обрисовал изгиб бедра, взял в руки изящную ладошку. Теплая. Живая. Обнял за талию, уткнувшись лицом в мягкий живот, и зарыдал, как ребенок. «Хиан, дорогой, да что же ты? Любимый, теперь и Лючия заплакала. Я же с тобой рядом. Ну, ты чего как маленький?» Она запустила пальцы в растрепавшиеся волосы мужа, взъерошила их, а потом погладила по голове, успокаивая. «Теперь все будет хорошо. Веришь?» «Все будет хорошо», — завороженно повторил Хиан. Поднял жену на руки и закружил ее в воздухе. «Ах, уронишь! Отпусти!» — легонько затарабанила кулачками по крепким плечам. «Никогда больше. Я никуда не отпущу». Мужчина остановился, бережно опуская девушку на пол. Но только за тем, чтобы поцеловать жарко, страстно, как он мечтал все эти долгие годы одиночества. Лючия охнула от переизбытка чувств и впилась острыми коготками в шею. Хиана не заметил мимолетной боли, а вот присутствующие в комнате Мина и Эрдай многозначительно переглянулись. Девушка не просто поцарапала мужа. Предварительно она рассекла ногтем собственный палец, и капелька ее крови проникла в рану. При этом Лючия открыла глаза и выразительно посмотрела на Эрдая. Тот кивнул, полностью одобряя действия, а затем наклонился к Мине и спросил. «Я выполнил твои условия, дорогая. Эта Лючия ничем не отличается от настоящей, разве что твой отец решит посмотреть, как она устроена изнутри. Лин Рам совершил невозможное, соединив тело андроида с клетками драколита и ментокопией воспоминаний самого Лина Микоша и настоящей Лины Вангельберг». Окинув взглядом страстно целующуюся парочку, Мина смутилась, в то же время испытывая некоторую гордость, что их первый опыт увенчался успехом. Полностью восстановленные тела безумцев требовали постоянного контроля и особой пищи. Голод, терзающий зараженных, всего лишь следствие, что драколитовым клеткам необходима постоянная подпитка извне для поддержания целостности организма. Новейшая линейка андроидов, разработанная Хианом Микошем, могла решить эту проблему. Отец не зря столько лет потратил на совершенствование идеального помощника для человека. Он был в шаге от цели и, можно сказать, совершил невозможное ради того, чтобы вернуть любимого человека. «Идем. Им нужно побыть вдвоем». Девушка с нежностью посмотрела на Ирсая. «А у нас еще много работы». Эрдай заключил пару в кольцо рук. «Так, может, я заслужил награду? Тут и спальня недалеко, и я тебя отнесу». Не дожидаясь ответа, бережно подхватил Мину на руки и покинул комнату, температура в которой значительно повысилась от того жара, что охватил встретившихся после многолетней разлуки супругов. Преодолев лестничный пролет одним махом, Ирсай пинком распахнул двери и устремился к кровати. Взгляд, которым на него смотрела Мина, пробуждал дикое желание владеть ею немедленно. Ее умопомрачительный запах сводил с ума и не оставлял ни единого шанса для сопротивления. Каким же упоительным было единение с той, что предназначено Эрдаю судьбой. Он желал свою пару всегда, везде, в любое время суток. С тех пор, как это впервые случилось, не проходило и минуты, чтобы он не думал о ней. Эной, с которым Ирсай делил тело, был солидарен с ним. Эрдай даже ревновал поначалу. Глупо звучит, но к самому себе. Ведь Ароил и он теперь одно целое. «Как же я люблю тебя, Мина. Ты представить себе не можешь». Освобождая от одежды и покрывая каждый новый обнаженный участок кожи поцелуями, шептал Ирсай. «И я люблю тебя». Прошептала в ответ, выгибаясь навстречу ласкам и сминая в ладонях простыни. Поначалу ненасытность пары пугала девушку, но она чувствовала искренность, всепоглощающую любовь и отвечала взаимностью, отдаваясь мужчине без остатка. «Не представляю, как бы я жила, если бы мы не встретились». После оглушительной разрядки Мина устроилась на плече Ирсая и выписывала пальчиками узоры на его груди. «Даже думать о таком не хочу». «Мы вместе, и это главное. Для тебя я готов завоевать этот мир». «Даркуэлл, он и так уже наш. Лючия без твоего разрешения не сможет покинуть планету и сделает, что прикажешь, а отец не оставит маму ни на минуту. Боюсь, ему и до корпорации теперь нет никакого дела. Придется брать бразды правления в свои руки. Ты ведь поможешь?» «Даже не сомневайся, любимая. Корпорация Микош. Это наше будущее. Только представь, какие перспективы открываются, когда можно создать андроида, точную копию любого человека с его мыслями, памятью, настоящей личностью и абсолютно преданного своему хозяину. Через каких-то 100 лет эта часть Вселенной будет принадлежать нам. Мы объединим миры в одну великую империю, которую я преподнесу тебе в дар. Это в тебе говорит Аруил. Он одержим идеей мирового господства. Мина улыбнулась и потянулась, чтобы коснуться губами колючей щеки. Не удержалась и слегка прикусила чувствительную мочку остроконечного ушка. Ну а пока, как насчет другого желания? Готов исполнить. Ирсай гриво подмигнула, его ладонь прошлась по изгибу талии и замерла на бедре девушки. И это тоже, но я о другом. Ты уже узнал, на Лючии есть подходящее тело? Эх, хотела сюрприз сделать. Эрдай нарочито тяжело вздохнул. Ну ладно. На корабле Хиана Микоша 5 андроидов нового поколения, не считая Лючии. Теодор уже занимается установкой модуля памяти, так что твоя Рия скоро будет как новенькая, и даже лучше. Взвизгнув от радости, Мина принялась осыпать Ирсая поцелуями. В той аварии тело помощницы обгорело до остова. Взрыв реактора королевы изменил траекторию полета Римара и выбросил на скопление астероидов. Сама девушка катапультировалась в последний момент и 6 часов провела в открытом космосе, пока ее не подобрала спасательная команда с Ирсайской Лаарды. Хианкош невольно поежился от воспоминаний, что пережил в те долгие часы, и как потом вымаливал прощение, пообещав вернуть к жизни всех, кого только сможет. Неприступная Мина отгородилась ледяной стеной отчуждения, обвиняя Ирсая в гибели друзей и тех шахтеров, что пробудил Холл Арвил. Эрдай не отступился и начал с того, что отстроил полуразрушенный поселок, вернул и разморозил эвакуированных людей. Небольшого ментального вмешательства хватило, чтобы убрать из памяти сцены кровавого пиршества безумцев и боль от потери близких. Даже такому мощному псиону, как Энои Ароил, пришлось выложиться на 100%. Основная версия событий — нападение пиратов, которые захватили часть жителей поселка в рабство. Да, именно тех жителей, которые были убиты, разорваны безумцами или сгинули под завалами во взорванной шахте. Эта отсрочка по времени позволила без спешки придумать, как решить проблему массового воскрешения. Опыт с Лючией Вангельберг показал, что очень скоро похищенные пиратами люди вернутся домой. Да, для обитателей шахтерского поселка Даркуэлл станет родным домом. Со временем планета превратится в райский уголок. Для этого из Ирсайской империи уже снарядили корабли, оборудованные новейшими установками по терраформированию. Громадные транспортники загрузили саженцами вечно зеленых деревьев, семенами растений и живностью, которая заполонит новые леса, поля и реки. 4 месяца титанического труда не прошли даром. Восстановленный поселок, станции, возобновление работ в шахтах и, главное, люди. Его люди, мысли, желания и стремления которых теперь подчинялись ему. Вернее, Ароилу, взявшему на себя управление таким количеством смертных. Древний с легкостью контролировал десятки потоков сознания, тем более что драколит значительно упрощал эту работу. Первичные клетки, попавшие в живой организм, не изменяли его, превращая в безумцев, а задавали определенную программу, с выполнением которой человек справлялся самостоятельно. Такие перемены не оставили Мину равнодушной. Она участвовала в жизни поселка, разделяя проблемы и радости шахтеров, руководила медсекцией, параллельно повышая знания в области медицины и обучая других. Кроме нее, к сожалению, других специалистов на Даркуэлле не осталось, медики пострадали в первую очередь. Но Аэрдай старался быть рядом, поддерживал Мину и втайне строил для них новый дом. День, когда работы были закончены, и Ирсай торжественно преподнес любимый необычный подарок — и стал переломным в их отношениях. Поцелуй, которым девушка отблагодарила Эрдая, растопил остатки ледяной стены. Притяжению идеальной половинки невозможно сопротивляться, и как только любимая сделала шаг навстречу, плотину из давно сдерживаемых чувств прорвало сногсшибательным воссоединением, которая завершилась в этой самой спальне, где пара находилась сейчас. «А что насчет него?» Заглядывая мужчине в глаза, поинтересовалась Мина, уже не первый раз пристававшая с этим вопросом. Имени она не называла, но Эрдай и так уже знал, о ком речь. Каждый раз разговор о капитане Каллинге вызывал в Ирсае жгучую ревность. Друг от друга у влюбленных не было секретов, при слиянии ничего невозможно утаить. Хорошие поступки, плохие, былые привязанности, сокровенные мечты — истинную пару принимаешь со всеми достоинствами и недостатками. Впрочем, последних не замечаешь и стремишься стать для любимого человека самым лучшим. Ирсай знал, как сильно его жена привязалась к капитану. Видел минуты их счастья и готов был разорвать соперника голыми руками. И это чувство Эрдай никак не мог пересилить, да и не хотел, ведь Имин оказалась той еще ревнивой собственницей. Люси Парк до сих пор болталась в космосе полумертвой тушкой. С ментокопией памяти, сделанной незадолго до трагедии, с замороженным телом и драколитом в крови, воскресить блондинку не составляло проблем. Однако к предателям и лжецам у Мины выработалось особенное отношение. Никакой жалости, второго шанса и прочих поблажек. Это новое качество нравилось Ирсаю в девушке больше всего. Но как же бесил Эрдая этот капитан? «Милая, ты же знаешь, он находился слишком близко к реактору в момент взрыва, а от тела ничего не осталось». «Верно». Мина хитро прищурилась. «Но в медцентре на Рамии сохранились образцы его крови, ДНК, а еще папа снял ментокопию сознания перед тем, как назначить телохранителем». «То есть...» «Нэшвилл Каллинг не будет тебя помнить». Ирсай задумался, прислушался к себе. Нет, ревность к архсианцу не утихла. Только смерть примирилась с тем, что капитан Каллинг был близок с Миной. Он ни с кем не хотел делить любовь пары, а этот человек явно претендовал на место в ее сердце. «Даже не знаю», — уклончиво ответил Эрдай. «А знаешь, Мина скромно потупилась». «У меня ведь тоже есть подарок. Не все же тебе исполнять мои желания?» Закусив губу, девушка невинно захлопала глазками. «Угадаешь, что это?» «Вряд ли». Не удержавшись, Эрдай чмокнул жену во вздернутый носик, затем легонько подул на него. «Я нашел тебя, и это мое самое сокровенное желание. Но ведь есть еще кое-что, чего ты желаешь не менее страстно, чем меня». Чуть прищурившись, девушка стрельнула глазками вниз. Однако Ирсай не понял намека, нахмурил брови, пытаясь разгадать загадку. Тогда Мина взяла руку мужчины и положила себе на живот. Улыбнулась счастливой улыбкой. Потом и вовсе залилась смехом, глядя на полные недоверия и ошалелой радости глаза любимого. Она ведь ничуть не соврала, когда говорила насчет сокровенного желания. Для Ирсаев дети — великое счастье. А уж для Иной, прозябавшему тысячи лет в одиночестве и отчаявшемуся встретить подходящую пару, вообще эпохальное событие. «Уверенно?» Внезапно севшим голосом уточнил Эрдай, на что Мина успела только кивнуть, как ее тут же крепко стиснули в объятиях и принялись целовать с особой страстью и исступленностью. «Так что скажешь о моей просьбе?» Улучив момент, поинтересовалась Мина. «Обещаю над этим подумать». Сдался Ирсай, понимая, что ни в чем не откажет своей паре. А еще нужно срочно воплощать план по завоеванию мира, ведь у него скоро появится наследник. Или наследница, это не важно. Главное сделать так, чтобы никто не посмел навредить его семье. Конец. Читала Людмила Шапочкина.